Юный читатель, из этой книги ты узнаешь о жизни слепого мальчика Сотангарея. Жизнь у него была совсем другая, нежели у тебя сегодня. Ему пришлось встретиться и с нищетой, и с подлостью, и с жестокостью. Но были на его пути хорошие люди, которые помогли Сотангарею пройти через все невзгоды и стать настоящим человеком. Автор книги сам в раннем детстве потерял зрение. Однако это не сломило его волю, и он стремился преодолеть мрак слепоты. Шариф Иникеев учится. Сначала в Казанской школе слепых изучает систему Брайля. Затем поступает на рабфак, где занимается наравне со зрячими. После окончания педагогического института он долгое время работает в школе учителем истории, преподает основы марксизма-ленинизма в Казанском финансово-экономическом институте. В настоящее время Шариф Иникеев – редактор татарского книжного издательства. Обо всем, что пережил и передумал, о людях, которые встречались на его жизненном пути, он рассказал в повести «Судьба Сотангарея». Автор поставил задачу показать, в каких невыносимо тяжелых условиях находились в дореволюционной царской России люди, лишенные зрения, и какой поистине отеческой заботой и вниманием окружила их советская власть, открыв им поистине широкую дорогу к общественно полезному труду и создав условия для нормальной человеческой жизни. Воспитателю и наставнику моему, брату, погибшему на фронте Великой Отечественной войны, Хале Каримовичу Иникееву, посвящаю. Часть первая. Был тот предрассветный час, когда тонкая полоска на горизонте едва обозначает нарождающийся день. В это время сон бывает особенно крепким и сладким. Сотангарей спал под лоскутным одеялом, зарывшись лицом в теплую подушку. Вдруг мальчик почувствовал, что кто-то стягивает с него одеяло, и ему сразу стало зябко от утренней прохлады. У самого уха послышался негромкий голос: «Вставай, сынок, пора». «Да где уж там?» От прикосновения к плечу крепкой отцовской ладони Сотангарею еще больше захотелось спать, с головой укрывшись одеялом, и глубже зарыться в мягкую подушку. Мальчик сквозь сон поискал рукой одеяло, но, не нащупав его, тут же снова безмятежно и крепко уснул. Через некоторое время вновь раздался голос отца: «Ты все еще не встал?» То ли от того, что отец уже успел умыться, то ли от того, что он начинал сердиться, голос его прозвучал как-то особенно громко. «Эх, поспать бы еще», — подумал мальчик, не в силах открыть глаза. «Ну, кому говорю?» — прикрикнул отец, теряя терпение. С большим трудом, еще не поборов сон, Сотангарей встал. «Пойди на улицу, умойся», — сказал отец чуть мягче. Мальчик постоял еще немного, протер руками глаза и только после этого, окончательно проснувшись, молча вышел. Во дворе его сразу оглушил разноголосый щебет птиц. Где-то совсем близко пел соловей. По всей деревне раздавались крики петухов. В прозрачном и прохладном небе медленно поднималось солнце. Каким же прекрасным и радостным был мир! Очарованный этой красотой, мальчик не мог оторвать взгляда от лучей восходящего солнца, от голубых всполохов на самом краешке неба. Как же он мог спать, когда так удивительно приходит на землю утро? «Папа, солнце встает! Солнце!» — радостно закричал он, вбегая в дом. «Да, сынок, солнце встало», — согласился отец. «И нам надо торопиться. Выпей-ка молока. Хлеба вот только нет. Сегодня мы у Сахиб Джамал кормимся. Правда, у них и у самих-то нет ничего. Да мы утром и не будем есть». Отец был уже одет. На плечах старый заплатанный бешмет, на голове лоснящийся черный клепуш, на ногах лапти. Султан Гарей стоя выпил молоко, потом уселся на пол, быстро обул лапти, на голову надел такой же, как у отца, истертый клепуш, накинул бешмет. Отец снял с гвоздя кожаный мешок и котелок черный от сажи. Кнуты были в чулане. На дверь отец нацепил замок, который не запирался. Они вышли за ворота. И сразу в утренней тишине, перекрывая птичий гомон, полились звуки тягучего пастушьего рожка. Заворчали, заскрипели ворота. Женщины погнали скотину на улицу. Стадо постепенно собиралось. Мычали коровы, будто здоровались друг с другом. Некоторые под звуки рожка вдруг начинали бодаться, верно вспомнив вчерашние ссоры. Но щелкнул кнут Султангарея, и присмиревшие животные, опустив головы, неторопливо и степенно зашагали вперед. У ворот старого покосившегося дома стояла, поджидая пастухов, старушка Сахиб Джамал. «Самовар я поставила. Пойдемте», — сказала она, выходя навстречу отцу Султангарея. «Только вот хлеб еще не допекся. Уж не обессудь, Батыргарей. Ну, пойдемте. Пойдемте в дом, хоть чаю горячего попьете». Обычно Батыргарей Абзый не заставляет себя уговаривать. И чаю выпьет, и картошки поест. Но сегодня он чай пить отказался. Сказал, что вернется в деревню уже после того, как доведет стадо до лугов. Старушка Сахиб Джамал заохала. «Ох, как неладно получилось! Уж ты, Батыргарей, не сердись на меня! Как же это вы голодные пойдете? Я сейчас хоть лепешек Султангарею вынесу». Так, причитая, она засеменила в дом и скоро вынесла теплые лепешки, завернутые в старую чистенькую тряпку. Она подошла к Султангарею. «На-ка вот, отец-то еще вернется в деревню, а ты поешь». Старушка сердобольно посмотрела на мальчика, ласково погладила его. И у мальчишки вдруг защипало в горле. Чтобы не расплакаться, он отвернулся и поспешил за отцом. «Всегда так. Женщины жалеют его, называют сиротинушкой, горемыкой, а бывает, жалеючи, гладят по голове». Поначалу тяжело было Султангарею. Иногда не выдерживал, плакал. Плакал он, конечно, не от ласковых слов женщин. Вспоминалась ему мама. Она умерла 3 года назад. Мать долго болела, а пока болела, так исхудала, так обессилела, что в последнее время не могла уже и двигаться. Да еще сильный кашель мучил ее. Однажды она закашлялась, и из горла хлынула кровь. Султан Гарей догнал отца. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, он заиграл в рожок. Из скрипучих ворот с двух сторон улицы все выходили и выходили коровы, телята, овцы. Стадо росло, и когда дошли до середины деревни, оно уже заполняло всю ширину улицы. Как только показался дом мясника Хасана, Батыр-Гарей Абзы погнал стадо быстрее. Дом этот был огромный, как гора, под железной зеленой крышей, с каменными, как в городе, воротами. Мясник Хасан слыл в деревне самым богатым, самым злым и ненасытным человеком. Не только бедняки, но даже староста Нуруддин и мулла Ахмеджан побаивались его. Ведь у Хасана и в волости, и в управе везде свои люди. В разговоре любил мясник вернуть слова, из которых явствовало, как он близко знаком с теми, кто имеет большой вес. Бывает, помянет в разговоре Михаила Ивановича, мол, только на той неделе говорил с ним, или, дескать, задолжал вот немного казанскому баю Салтанмарату. У Хасана было 5 коров да 2 годовалые тёлки. А тут недавно, недели 2 тому назад, совсем за бесценок еще купил он где-то черную корову. Султан Гарей добежал до ворот дома Хасана и погнал стоявших кучкой коров к дороге. Мальчик спешил. Ему хотелось как можно скорее уйти от дома. Но в это время с прутом в руках вышла Бадар, сноха мясника. «У коров совсем молока нет», — громко заговорила она, чтобы на улице ее слышали. «Не кормите, что ли? Их совсем? Или, может, подаивайте, голодные черти?» Султан Гарей не ответил, будто ничего не слышал. Но когда отошли довольно далеко, он расправил кнут и хлестнул им по спине черной коровы, сорвав злость. «Вот, не будешь напраслину нести», — сказал он в сердцах. А вот и луга. Коровы жадно потянулись к сочной траве и, не поднимая голов, пофыркивая, принялись жевать. Батыр-Гарей Абзы оставил сыну котелок, мешок и другие пожитки, а сам решил вернуться в деревню. «К полудню приду», — сказал он, — «а ты все же поглядывай, как бы ни разбрелись». «Да их сейчас отсюда палкой не прогонишь», — ответил Султан Гарей. «Ну смотри», — сказал отец. Мальчишка выбрал место, чтобы все стадо было перед глазами, и, растянувшись на земле, принялся с аппетитом есть лепешки. Как хорошо лежать в росной, еще влажной, густой траве и смотреть в небо. Никто не кричит, не ругает. Нет ни горя, ни забот. Стрекочут кузнечики, заливаются птицы. Легкий ветерок колышет стебли трав и цветов, розовых, синих, белых. Иногда прямо на лицо падает какой-нибудь жучок и, щекоча кожу, бежит за ворот. А как прекрасно синее-синее небо, такое большое, бездонное. Послушные ветру, по нему плывут легкие, прозрачные облака. Они похожи на кудрявых белых барашков. Интересно, куда они плывут? И откуда берутся? Все же какое огромное небо. Оно похоже на опрокинутую чашу. Где бы ты ни находился, в лугах или в деревне, все время над головой — это огромная чаша. А где-нибудь кончается небо? Где? Если смотреть отсюда, то кажется, что край опрокинутой чашки как раз за деревней. А когда смотришь из деревни, то чаша упирается своими краями вот в эти самые луга. Почему это так? Этого не знает даже отец, и никто не знает. Все говорят, так Богу угодно.